Глава 7. Князь Барнаволоков и Термасесов при внимательном рассмотрении их были гораздо занимательнее, чем показались они мельком Туберозову. Сам ревизор был живое подобие уснувшего ерша. Маленький, вихрястенький, широкоперый, с глазами совсем затянутыми какой-то сонной влагой. Он казался ни к чему не годным и ни на что не способным. Это был не человек, а именно сонный ерш, который ходил по всем морям и озерам, и теперь, уснув, осклиз так, что в нем ничего не горит и не светится. Термасесов же был нечто напоминающее кентавра. При огромном мужском росте у него было сложение здоровое, но чистое женское. В плечах он узок, в тазу непомерно широк, ляжки, как лошадиные окорока, колени мясистые и круглые, руки сухие и жилистые, шея длинная, но не с кадыком, как у большинства ростых людей, а лошадиная, с зарезом. Голова с гривой в размет на все стороны, лицом смугл, с длинным, будто армянским носом и с непомерную верхнюю губой, которая тяжело садилась на нижнюю. Глаза у Термасесова коричневого цвета с резкими черными пятнами в зрачке. Взгляд его пристален и смышлен. Костюмы новоприбывших гостей тоже были довольно замечательны. На Барнаволокове надето маленькое серенькое пальто, вроде рейд-фрака, и шотландская шапочка с цветным околышем, а на Термасесове широкий темно-коричневый суконный сак, подпоясанный широким черным ремнем, и форменная фуражка с зеленым околышем и кокардой. Барнаволоков в лайковых полусапожках, а Термасесов в так называемых суворовских сапогах. Вообще Термасесов и шире скроен, и крепче сшит, и по всему ей существо гораздо более фундаментальное, чем его начальник. Фундаментальность эта еще более подкрепляется его отменную манерой держаться. Ревизор Барнаволоков, ступив на ноги из экипажа, прежде чем дойти до крыльца, сделал несколько шагов быстрых, но неровных, озираясь по сторонам и оглядываясь назад, как будто он созерцал город и даже любовался им, а Термасесов не вертоглядничал, не озирался и не корчил из себя первое лицо, а шел тихо и спокойно у левого плеча Барнаволокова. Лошадиная голова Термасесова была им слегка опущена на грудь, и он как будто почтительно прислушивался к тому, что думает в это время в своей голове его начальник. Безюкина видела это все. Она наблюдала новоприезжих из-за оконной притолоки и млела в недоумении. Который же из этих двоих ревизор Барнаволоков и который Термасесов? По ее соображениям выходило, что князь Барнаволоков непременно этот, большой, потому что он в форменной фуражке и с кокардой, а тот вон, без формы, в речь, фрачке и пестренькой шапочке, Термасесов, человек свободный, служащий по вольному найму. Хозяйку, кроме того, томил другой вопрос. Как ей их встретить? Выйти навстречу? Это похоже на церемонию. Ничего не делать, сидеть, пока войдут? Натянуто. Книгу читать? Да это самое естественное. Читать книгу. И она взяла первую попавшуюся ей в руки книгу и, взглянув поверх ее в окно, заметила, что у Барнаволокова, которого она считала Термасесовым, руки довольно грязны, между тем, как ее праздные руки белые, как пена. Безюкина немедленно схватила горсть земли из стоявшего в окне цветочного вазона, растерла ее в ладонях и, закинув колено на колено, села полуоборотясь к окну с книгой. В эту самую минуту в сенях послышался веселый, довольно ласковый бас, и вслед за тем двери с шумом отворились, и в переднюю вступили оба гостя, Термасесов впереди, а за ним князь Барнаволоков.